Глава 31. Шаттл «Тигрис». Точка выхода из гиперпространства. Зендеридж. Федеративное Содружество. 20 августа 3055 года. Зная, что Красный Корсар планирует скоро совершить гиперпрыжок, Нельсон Гейс надел наушники для путешествия по компьютерной реальности только на одно ухо. Он не хотел пропустить трехтональный сигнал, предупреждающий о предстоящем гиперпространственном переходе среди шумов искусственного мира. Когда сигнал внезапно раздался, Нельсон сразу же прижался к поручням беговой дорожки и подвинул ноги к краям резиновых ступенек. Он сорвал с себя шлем и повесил его на край поручня, потом поднырнул под ним и сел на пол. Прижав колени к груди, Нельсон сконцентрировал все свое внимание на дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Гиперпрыжок не так уж страшен. Он зажмурился и почувствовал, как его желудок перевернулся, когда корабль вышел в гиперпространство. Вселенная вдруг сжалась до размеров булавочной головки, которая, казалось, была кем-то помещена в основании его черепа. Он увидел многие события, происходящие одновременно, как будто времени не существовало. И эти события внезапно дали ему ключ ко всей действительности. На одну единственную долю секунды он и Вселенная были едины, и понимание этого принесло с собой забрезжившую надежду, которой он не знал с момента своего пленения. Затем Вселенная мгновенно снова расширилась до своих настоящих размеров, и Нельсон почувствовал боль, когда этот взрыв пробежал волной вверх и вниз по его позвоночнику. В какое-то мгновение он подумал, что совершена ошибка при расчетах точки выхода из гиперпространства, и теперь корабль закончит свои дни в эфирной петле, ожидающие космические корабли с неполадками в гиперпространственных двигателях. Но открыв глаза, он понял, что все в порядке, и где-то в глубине своего сознания ухватил и сумел удержать клочок надежды, открывшийся ему во время гиперперехода. Некоторое время на всем Тигрисе сохранялась сверхъестественная тишина. Из-за засад, поджидавших их только что на Великой Икс и Ягуасе, Нельсон знал, что Красный Корсар не пошлет свои шаттлы в набег на четвертую планету, пока не убедится в отсутствии какой-либо угрозы со стороны врага. В Солнечной системе очень много места, и спрятать шаттл или Т-корабль, полный боевых роботов, может показаться простой задачей. Но за годы, проведенные в армии, Нельсон знал, насколько обманчиво это впечатление. Так как гравитация в состоянии запросто разорвать на кусочки шаттл, влетающий в систему и вылетающий из нее, то корабль должен быть расположен либо точно над, либо точно под плоскостью суммы гравитационных полей всех планет системы. Обычно такие точки находятся где-то около Солнца системы, но существуют еще и дополнительные точки, маленькие окошки в динамических гравитационных матрицах рядом с планетами и лунами, которые в определенное время и в определенных местах позволяли приближаться очень близко к планетам. Т-корабль «Огненная роза» вышел из гиперпространства как раз в одну из таких точек. И то, что он тут же не вернулся обратно, означало, что при беглом осмотре бандиты не обнаружили никакой опасности для себя. Секунды уходили в бесконечность, а Нельсон тем временем готовил себя к тому, чтобы пережить ощущение следующего гиперперехода. «Не так быстро», – тихо умолял он, так как знал, что со следующим переходом забрезжившая была надежда сменится отчаянием. Вновь раздались завывания сирен, и он услышал щелканье, когда два шаттла класса «Властелин» вылетели с огненной розы. Нельсон почувствовал, как тело наливается тяжестью, когда «Тигрис» начал ускорение, отдаляясь от розы. С трудом встав на ноги, он понял, что имел в виду Красный Корсар, когда говорил о быстром движении. «Мы идем с полуторами гравами. Она хочет успеть напасть и отступить до того, как волки смогут отреагировать на сигнал бедствия, который поступит с Зендериджа». Кейтлин Келл включила рацию, когда увидела разделение шаттлов на дополнительном мониторе своего истребителя. «Лидер воронов, звену воронов. Мы зафиксировали разделение. Расчетное время прибытия 15 минут». Она нажала другую кнопку на панели управления и переключилась на другую частоту. «Лидер ястребов, мы зафиксировали разделение». «Вас понял, лидер воронов», — ответил Карев. Мы начнем операцию по их захвату через 10 минут, а вы захлопните ловушку». «Вас понял, лидер ястребов. Удачи!» Кейтлин переключила рацию обратно на частоту своего звена и заметила, что улыбается. Она гордилась тем, что сработал план, придуманный ее братом. Поле астероидов, начинающееся сразу же за орбитой четвертой планеты системы Зендеридж, обеспечивало достаточно места, чтобы спрятать ее звено истребителей. Астероиды, создававшие большую опасность для истребителей, особенно несущих полный боекомплект вооружения, представляли еще большую опасность для огромных шаттлов, вынужденных передвигаться по извилистым и сложным проходам. План засады был очень прост, но имел один изъян, так как вблизи системы Зендеридж имелись две одинаково вероятные точки выхода из гиперпространства. Две из трех эскадрилий истребителей гончих Кела располагались у точки, находившейся примерно за 1,6 миллиона километров отсюда. Здесь же, у Кейтлин, находились первые эскадрильи истребителей и 10 скоростных машин клана, входящих в состав звена почетной охраны, которое привел с собой Фелон. Она знала, что 28 истребителей недостаточно для того, чтобы одолеть два шаттла класса «Властелин». Но то, что они вынуждены прокладывать себе путь сквозь поле астероидов, должно было сделать их очень уязвимыми. У кораблей «Красного Корсара» не останется иного выхода, как принять вызов на бой. Кейтлин нападет на них, когда они приблизятся, и если «Красному Корсару» не удастся повернуть назад и скрыться в гиперпространстве, то гончие Келла присоединятся к ним около планеты и вынудят шаттлы приземлиться. Главная задача для группы истребителей под командованием Кейтлин – это нанести как можно больше повреждений шаттлам противника. Если один или оба корабля разобьются об астероиды и погибнут, то все будут расценивать это как большую победу. Кейтлин посмотрела на видеоизображение, переданное с радаров, укрепленных на крыше заброшенного здания шахты на астероиде, где располагалась ее эскадрилья аэрокосмических истребителей. Два шаттла приближались очень быстро и находились в опасной близости друг к другу. Корабль, обозначенный как «Тигрис», шел первым. «Львица» немного запаздывала. Но все равно их открытые орудийные люки и зоны обстрела частично перекрывали друг друга. Зона, находившаяся между ними, вместо того, чтобы быть мертвой, для любого из кораблей противника, была широко открыта, так как ни один из кораблей не мог стрелять в том направлении из-за опасения поразить своего партнера. «Лидер Воронов, приготовьтесь к старту через 1,5 минуты. Поправка в скорости плюс 52%. «Принято, лидер Ястребов». Кейтлин передала полученную информацию своей эскадрилье и поняла, что эскадрильи Воронов и Черных Дроздов получили такие же приказы от Карева. Гончие Келла командовали проведением всей операции по поимке Красного Корсара вместо кланов. Но Фелон и Дэн Аллард согласились с тем, что назначение Карева командующим, по крайней мере этой частью засады, оставит старейшине Коннеллу меньше поводов для недовольства. Это задание должно удовлетворить чувство чести клана Волка. Она включила двигатели своей машины и увеличила мощность до 110% от боевой. Они быстро набрали обороты и дали энергию большим и средним лазерам, попарно размещенным на крыльях ее осы, и для протонной пушки в носовой части истребителя. Кейтлин установила рули машины таким образом, чтобы удержать ее на поверхности астероида, но в то же время любой другой их поворот моментально освободит ее истребитель от ничтожной гравитации астероида и бросит в бой. Часы на вспомогательном мониторе закончили отчет до нуля. «Звено Воронов, пошли!» Когда Кейтлин потянула штурвал на себя и отпустила тормоз, оса подпрыгнула с астероида, как сокол, отпущенный на свободу. Нажав двумя ногами на педали ускорителя двигателя, она еще больше увеличила его мощность и ее вдавила в спинку кресла пилота, когда истребитель взмыл вверх и в сторону от астероида. Взглянув на голографический боевой дисплей, она увидела, как другая оса взмыла позади нее. «Рада тебя видеть, Мулиган!» Пара ширококрылых истребителей пробралась сквозь поле астероидов и ворвалась в цилиндрическое пространство, которым шаттлы воспользовались для прохода на планету. Кейтлин наклонила свой истребитель на правое крыло и вверх, сделав петлю и развернувшись к центру цилиндра. Когда нос машины нацелился на Зендеридж, она заметила две яркие точки, которые были кораблями бандитов. «Бандиты у нас по курсу», — передала она по рации для своей эскадрильи. «Удачи вам всем!» Нельсон споткнулся о переборку, когда «Тигрис» содрогнулся от первого попадания. Ревущие сирены, призывавшие бандитов занять места согласно боевому расписанию, уже позволили ему догадаться, что дела пошли не совсем так, как того хотелось бы бандитам, а взрыв только подтвердил это. «Истребители! Они использовали против нас истребители!» Он нажал на кнопку, открывающую люк, ведущий в коридор, и вошел в него, когда следующее попадание сотрясло шаттл. В коридоре он ощутил барабанную дробь. Это автоматические пушки «Властелина» вступили в игру против истребителей противника. Корабль покачнулся, так как стрелки использовали ракетные установки, выпустившие тучи ракет. «Тигрис» начал медленное вращение, и Нельсон понял, что это делается с таким расчетом, чтобы иметь возможность пользоваться всем имевшимся на его борту вооружением. «Мы находимся слишком близко к львице, чтобы создать огневую завесу». Как воин, Нельсон ощутил по отношению к истребителям смесь легкования и страха. Он знал, что они легко могут разбить наземные войска и даже уничтожить шаттлы. И хотя последнее будет означать и его смерть тоже, но при мысли о подобном исходе он почувствовал себя счастливым, так как одновременно будет положен конец разбойничьим налетам Красного Корсара. Эта мысль, столкнувшись с оптимистическими предчувствиями, затаившимися в его сердце, породила отчаянный план. «Я не умру». Нельсон знал это с убежденностью сумасшедшего или подростка, и у него не было сомнений еще в двух вещах. Во-первых, он выживет, вне зависимости от того, что бы ни случилось на Зандеридже. Во-вторых, в конце концов он освободится от Красного Корсара. «Внимание, Ворон-2, мы выходим на них», — крикнула Кейтлин в передатчик, когда оса Мулигана вильнула вблизи ее истребителя. Увидев, как его машина рванулась вперед, включив ускорители, она перестроилась ему в хвост, чтобы можно было прикрыть пилота сзади, если бандиты выпустят свои истребители. Вращающиеся астероиды кружили вокруг, появляясь в лучах солнца и исчезая в тени, сужая проход до сюрреалистического туннеля с мешаниной огней в дальнем конце. «И я пошел!» – слова Мулигана отдались эхом в ее шлеме, когда он сделал резкий поворот и направил свою осу на львицу. Его средние и большие импульсные лазеры, размещенные на крыльях, вспыхнули, посылая красные и зеленые лучи энергии на перегонки, понесшиеся к кораблю и поцарапавшие, словно когтями, броню яйцеобразного шаттла. Затем протонная пушка, находящаяся в носовой части осы, встряхнула большой корабль, ударив в него светящейся лазурной стрелой искусственной молнии. У Кейтен было меньше секунды, чтобы отдать должное мастерству Мулигана, прежде чем настала пора ее собственной атаки. Она навела золотистые перекрестья прицела на корабль, и моментально в их центре появилась золотая точка, подтверждающая, что компьютер направил оружие на цель. Кейтлин надавила большим пальцем на одну из гашеток управления оружием, расположенных на штурвале. На вспомогательном мониторе столбики датчиков температуры начали окрашиваться в разные цвета. Протонная пушка послала в львицу голубую извилистую молнию. Нажав на гашетку, находящуюся под указательным пальцем, Кейтлин выстрелила вдогонку зарядом импульсных лазеров, еще выше подняв температуру в своей машине. Зеленые лучи истребителя смешались со взрывом, вызванным попаданием из протонной пушки, уничтожив часть брони с корпуса шаттла. «Отличный выстрел, Кейт!» Мулиган пустил свой истребитель штопором сквозь опасный промежуток между двумя кораблями, и она последовала его примеру. «Еще один заход?» «Вас понял, Ворон-2». Она помнила инструкции Фелона пилотом. «Чего бы это ни стоило?» Нельсон бежал по коридору так быстро, как только мог. Сирены подгоняли его, словно охотничьи рожки за травленную лису. «Я выберусь». Он двигался по кораблю перебежками, делая поправку на его вращение. Посмотрев на буквы, выведенные по трафарету на стене, он понял, что только две секции отделяют его от цели. Вдруг сильнейший взрыв потряс Тигриса, швырнув Нельсона на внутреннюю переборку. Искры посыпались у него из глаз, когда он лбом врезался в стенку. Нельсон отскочил и растянулся на палубе. Темнота подступила к нему, но усилием воли он сумел отогнать ее. Сев, Нельсон почувствовал, как кровь капает из глубокой раны на голове, но чувство опасности помогло ему превозмочь дикую боль. Тигрис наклонился вдоль своей оси, качнув палубу вверх. Нельсон схватился за балку, придающую кораблю прочность, а потом толкнул тело вперед. Опершись на руки и колени, он вскарабкался наверх и снова упал, когда корабль резко наклонился вправо. Волна головокружения нахлынула на него, затем он смог подняться на ноги и продолжил бег по коридору. Вблизи от поворота он заметил люк, ведущий к спасательной капсуле. Нельсон подбежал к нему и хлопнул правой ладонью по панели выключателя, открывающего люк. Панели люка разъехались в разные стороны, открывая взгляду темную внутренность капсулы. В тот момент, когда он уже собирался войти внутрь, чья-то рука схватила его за левое плечо и потянула назад. «Куда это ты направляешься?» – спросил бандит. Защищаясь, Нельсон тряхнул плечом, затем сжал в кулак свою изуродованную руку. Он резко двинул ею, заставляя описать маленькую дугу, закончившуюся в паху бандита. Когда мужчина вскрикнул от боли и нагнулся вперед, Нельсон поднял свое правое колено и ударил нападавшего в лицо. Из разбитого носа бандита хлынула кровь, и он упал на палубу. Нельсон выхватил пистолет, торчавший из кобуры поверженного солдата, и два раза выстрелил в бесчувственное тело. Стиснув в руках пистолет, он оглядел коридор справа и слева от себя, вошел в капсулу. Воспользовавшись стволом пистолета, он нажал на кнопку, закрывавшую люк, и почти сразу же почувствовал щелчок в ушах, когда в капсуле начало повышаться давление. Нельсон протянул свою искалеченную руку и нажал на кнопку запуска капсулы. «Отчет времени начат. 10, 9, 8...» – заунывно гудел компьютерный голос. Нельсон услышал глухие удары по люку спасательной капсулы и затем увидел лицо, прижавшееся к стеклу. Он направил на него пистолет и дал команду компьютеру. «Отменить отчет. Немедленный запуск».